Я не желаю. Боже, ну что вы такое придумать? Жалобно произнесла полковница. Предоставляю это вам, матушка, ответил Карл Артур. А теперь я иду к себе. Гостям вовсе незачем знать, что я вернулся. Но нет, это было нестерпимо. Это было совершенно немыслимо. Полковница будет блистать за столом, все время думая о том, что он, раздосадованный, злой, в одиночестве, расхаживает у себя наверху. Она будет лишена счастья видеть его подле себя. Этого она вынести не в силах. Милый Карл Артур, ты сможешь спуститься к обеду? Я что-нибудь придумаю. Что же вы придумаете, матушка? О, еще не знаю. А, впрочем, нет, знаю. Ты останешься доволен. Никто не догадается, что обед был затеян в твою честь. Только обещай мне переменить платье и сойти вниз. Обед удался на славу. Из многих блестящих и великолепных празднеств в доме Эйкенстеттов это оказалось самым достопамятным. За жарким, когда подали шампанское, гостям и вправду был сделан сюрприз. Полковник встал и попросил всех присутствующих выпить за благополучие его дочери Евы и поручика Стена Аркера, о помолвке которых он объявляет. Слова его вызвали всеобщий восторг. Поручик Аркер был небогатый малый, без всяких видов на повышение. Его знали как давнего воздыхателя Евы, а поскольку у девиц Эйкенстед редко объявлялся какой-нибудь поклонник, то весь город интересовался исходом дела. Но все ожидали, что полковница откажет ему. Впоследствии слух о том, как действительно обстояло дело с помолвкой, просочился в город. Карлстадцам стало известно, что полковница позволила обручиться Еве и Аркеру только за тем, чтобы никто не заподозрил, что сюрприз, который она сначала приготовила гостям, не удался. Но это отнюдь не умолило всеобщего восхищения полковницей. Напротив, все только и говорили, что мало кто умеет так блестяще выходить из неожиданных затруднительных положений, как полковница Беата Эйкенстед. Полковница Беата Эйкенстед отличалась тем, что если кто-нибудь наносил ей обиду, она ждала, чтобы провинившийся сам пришел к ней и попросил прощения. Едва этот ритуал бывал завершен, она прощала обидчику от всего сердца и обращалась с ним столь же приветливо и дружески, как и до размолвки. Все святки она ждала, чтобы Карл Артур попросил у нее прощения за то, что столь резко говорил с ней в день своего приезда из Упсалы. Она находила вполне объяснимым, что он забылся в минуту горячности, но не могла понять, отчего он молчит о своей вине после того, как у него было время одуматься. Но святки проходили, а Карл Артур не произносил ни слова раскаяния или сожаления. Он, как обычно, веселился на балах, участвовал в санных катаниях, был мил и внимателен к домашним, но не говорил тех слов, которых полковница ждала от него. Быть может, никто, кроме них двоих, не замечал, что между матерью и сыном возникла невидимая стена. которая мешает их подлинной близости.